стою, стою на Божьей высоте. Мир вселенной лежит бескрайним ковром. Власть и богатство он предлагает мне. Шепчет из тьмы, но заря в сердце сокрыто моем. Верую в Господа Христа, верую в воскресение, верую в вечный Бог святой. Мой Отец приготовил мне все. Верую в город в небесах, верую, ждет Иисус меня. Верую, Бог мой незримо со мной, Он Всевышний Господь. Вот опять в пустыне я один, силы уходят в песок, и друзья далеки. Огненный ветер в спину толкнет, оступись. Но сквозь боль я шепчу сумраку, отойди. Верую в Господа Христа, верую в воскресение, верую в вечный Бог святой. Мой Отец приготовил мне все. Верую в город в небесах, верую, ждет Иисус меня. Верую, Бог мой незримо со мной, Он Всевышний Господь. Отец, мне так тяжело, я устал, дай мне сил твоих. Я вновь хочу видеть твои чудеса, не скрывай от меня лица твоего, Отец. Вот разбивают, распинают мои мечты, кричу, никто не слышит, и мир погас. Кто-то злорадно хохочет из темноты, но неизменно Бог из могил поднимает нас. Верую в Господа Христа, верую в воскресение, верую в вечный Бог святой. Мой Отец приготовил мне все. Верую в город в небесах, верую, ждет Иисус меня. Верую, Бог мой незримо со мной, Он Всевышний Господь.